Она вела все дальше в лес, и когда мы уже стали подумывать, что идем не туда, вдруг увидели сваренные из стальных труб ворота с большими жестяными звездами. По бокам лес упирался в высокий забор из некрашенных серых досок, поверху которого змеилась ржавая колючая проволока. Мы предъявили сонному солдату на проходной направлении из райвоенкомата и недавно полученные паспорта, и нас впустили внутрь, велев идти к клубу, где скоро должна была начаться встреча. Вглубь небольшого поселка вела асфальтовая дорога, справа от которой сразу же начинался тот самый лунный городок, который я видел в журнале. Он состоял из нескольких длинных одноэтажных бараков желтого цвета, десятка врытых в землю шин и участка, изображавшего панораму лунной поверхности. Мы прошли мимо и оказались у гарнизонного клуба. Там у колонн толпились приехавшие поступать ребята. Вскоре к нам вышел офицер, назначил кого-то старшим и велел зарегистрироваться в приемной комиссии, а потом идти получать инвентарь. Из-за жары приемная комиссия сидела в решетчатой беседке китайского вида во дворе клуба. Это были три офицера, которые пили пиво под негромкую восточную музыку по радио и выдавали картонки с номерами в обмен на документы. Потом нас повели на край стадиона, заросшего высокой по пояс травой, видно было, что никто на нем уже лет 10 ни во что не играл, и выдали две сложенных общевойсковых палатки. В них нам предстояло жить во время экзаменов. Это были свернутые полотнища тяжелой резины, которые нам пришлось натягивать на врытых в землю деревянных шестах. Мы перезнакомились, таская в палатке койки, которые потом устанавливали внутри в два яруса. Койки были старые, тяжелые, с никелированными шариками, которые можно было накрутить на спинку, если она не соединялась с койкой наверху. Эти шарики нам дали отдельно, в специальном мешочке. И когда экзамены кончились, я тайком свинтил один такой и спрятал его в ту же сигаретную пачку, где хранился пластилиновый пилот с головой из фольги, единственный свидетель далекого и незабываемого южного вечера. Кажется, мы провели в этих палатках совсем немного времени. Но когда их сняли, оказалось, что под резиновым полом успела вырасти отвратительно бесцветная, толстая и густая трава. Самих экзаменов я почти не запомнил. Помню только, что они оказались совсем несложными, и даже было немного обидно, что не удалось поместить на экзаменационном листе все те формулы и графики, в которые впитались долгие весенние и летние дни, проведенные над раскрытыми учебниками. Мы с Митьком набрали нужные баллы без труда. Потом было собеседование, которого все боялись больше всего. Его проводили майор, полковник и какой-то дедок с кривым шрамом на лбу, одетый в потертую техническую форму. Я сказал, что хочу в отряд космонавтов. И полковник спросил меня, что такое советский космонавт. Я долго не мог найти правильный ответ. Наконец, по тоске на лицах экзаменаторов, я понял, что сейчас меня отправят в коридор. «Хорошо», — заговорил молчавший до сих пор дедок. «А вы помните, как вам в голову пришла мысль стать космонавтом?» Я ощутил отчаяние, потому что совершенно не представлял, как надо правильно отвечать на этот вопрос. И, видимо, от отчаяния принялся рассказывать про красного пластилинового человечка и картонную ракету, из которой не было выхода. Дедок сразу оживился, заблестел глазами, а когда я дошел до того, как нам с Митьком пришлось ползти в противогазе по коридору, вообще схватил меня за руку и захохотал, отчего шрам у него на лбу стал совсем багровым. Потом он вдруг посерьезнел. А ты знаешь, что это непростое дело в космос летать?